Жизнь в гостиничном районе на окраине Герансона била бурным ключом. Как правило, в городах гостиницы служат жильем для заезжих торговцев и туристов, и районы с гостиницами выглядят как несколько небольших сооружений, потому сколько гостей ожидает город в самые оживленные времена. Столица в этом вопросе не исключение, разница лишь в размере и количестве гостиниц. Но здесь все оказалось немного по-другому. «Ничего себе у них людей!» – обронил Тору, проходя по освещенной закатом улице. Она достаточно широкая, чтобы на ней могли разъехаться две машины. По ней бродят толпы прохожих, а с обеих сторон видны бесконечные крупные гостиницы. Конечно, размер вовсе не означает, что внутри постояльцев ждут роскошные номера для аристократов. Все это дешевые гостиницы для простых людей, рассчитанные на толпы гостей. Другими словами, местная торговля рассчитана именно на такую толпу посетителей. Будь здесь святые места, куда приходят паломники, целебные источники или знаменитые достопримечательности, подобная картина не вызывала бы вопросов. Но в Герансоне нет таких мест. «Значит, это все зрители фестиваля?» предположила Акари, идущая рядом с Тору. А может, и участники. Значительная доля прохожих – грозные вооруженные до зубов мужчины. Как правило, человек с оружием на улице кажется угрозой и заставляет волноваться. Поэтому в гостиничных кварталах бряцать мечами, копьями и прочими военными атрибутами не советуют даже государственным рыцарям, солдатам и наемникам. Оружие должно быть как минимум спрятано под плащом или завернуто в чехол. А внешний вид человека должен говорить о том, что воевать он не собирается. Собственно, Тору и Акари спрятали оружие под одеждой. Но оказалось, что в Герансоне военные разгуливают, выставив оружие на всеобщее обозрение. «Большой приз? Поэтому много участников?» – спросила Чайка, идущая с противоположной стороны от Акари. «Ну, это-то да, но, скорее всего, большинство мечтает о карьере», сказал Тору, окидывая мужчин прищуренным взглядом. Позади осталась очень долгая война. Конечно же, первым делом страны, задумавшиеся о восстановлении, провели сокращение теперь уже бесполезной армии. Если бы война длилась лет 10, уволенные солдаты смогли бы вернуться туда, где они работали раньше. Однако все они родились в эпоху войны. Сегодня многим из бывших военных тяжело добыть себе пропитание. В мирное время их навыки не нужны, а опыта другой работы у них просто нет. Нередко они превращаются в воров и разбойников. Некоторые страны даже дошли до того, что пытаются бороться с этим, вновь наращивая численность войск. Но есть среди вояк и честные люди, которые решили, что попытаются собственными умениями заслужить место среди телохранителей купцов и аристократов. Княжество Хардген само по себе государство немаленькое и богатое на плодородные земли. А поскольку сейчас ими правит князь из числа героев, сколотивший на войне целое состояние, экономически княжество тоже не бедствует. К тому же, если уж князь лично организует чемпионат боевых искусств, то явно не оставит в обиде действительно умелых бойцов. Наверняка многие участники рассчитывают на то, что даже проигравший воин может отличиться настолько, что привлечет внимание князя и заслужит приглашение на государственную службу. «Давайте сюда», – сказал Тору и зашел в гостиницу, которая пришлась ему по душе. Разумеется, Чайка, Акари, Фредерика и Нива вошли следом. Первый этаж гостиницы оказался просторным залом, в углу которого приютилась стойка. Судя по расставленным в зале столам и стульям, он также служил столовой, а вечером, скорее всего, трактиром. В дешевых гостиницах это обычное дело. Причем в некоторых те самые девушки, что обслуживают клиентов в трактирах и столовых, еще и обслуживают клиентов в их номерах. «Добро пожаловать», – обратилась к ним пожилая женщина за стойкой, окидывая отряд подозрительным взглядом. «Остановиться хотите?» «Да, нам комнату. Желательно побольше, чтобы мы все там уместились», — сказал Тору. «Я так понимаю, девушкам отдельную не надо?» — спросила женщина, бросив взгляд на четырех девушек. Судя по всему, она приняла их то ли за любовниц, то ли за служанок Тору. «Конечно», — вставила Акари, опередив Тору. Женщина перевела на нее взгляд, прищурилась, а затем приглушенным голосом проговорила. «И еще, просто на всякий случай, если хотите торговать, то где-нибудь в другом месте. У нас и свои девушки есть». «Пожалуйста, не поймите нас превратно, мой брат не сутенер», — заявила Акари. После этого она уперла руки в бока, уставилась на женщину и сказала еще громче. «Подбирая товар другим, он сам играет с ним так, что разрывает в клочья. Вот каков мой брат». «Превратно меня тут только ты понимаешь!» – протянул Тору. «Глупость – это высшая похвала. Пожалуйста, помолчи». «А? Сутенер?» «А ты не спрашивай!» – резко бросил Тору чайки, а затем вздохнул. «Короче говоря, торговать мы не собираемся». «Тогда ладно». Женщина ухмыльнулась и достала журнал записи посетителей, как вдруг... «Торговать не собираетесь? Значит, можно брать бесплатно?» Послышался голос, а вслед за ним ехидный смех. Обернувшись, Тору увидел рядом со входом компанию с 5 пьющих мужчин. Они, как и многие прохожие на улицах, ничуть не прячут оружие и несложные доспехи. Но в то же время одеты в обноски, которые совершенно не сочетаются друг с другом. Скорее всего, это участники чемпионата. «Хотя, что-то у них в основном вид пока не товарный. Кроме разве что брюнеточки, ага. Да ладно, остальные тоже ничего. Все вроде при них. По-моему, тут тискать нечего. Ни рыба, ни мясо». Мужчины обменялись мнениями и громко захохотали. Возможно, отчасти виновато то, что они уже приняли на грудь. Но наверняка они решили навязаться к отряду Тору преимущественно потому, что один из мужчин уже обзавелся компанией из 4 женщин. К тому же сам Тору отнюдь не выглядит мощным и мускулистым. И по всей видимости, мужчинам он показался легкой добычей. «Этого еще не хватало». Тору оценил бойцовские умения мужчин по их поведению. Скорее всего, особой угрозы они не представляют. Да и напились уже настолько, что он без труда справился бы и с 5, и с 6. Но если они устроят здесь потасовку, то привлекут слишком много внимания. Нельзя сказать, что мужчины прямо истекают кровожадностью. Поэтому стоит попробовать обойтись без насилия. Если отвести угрозу с помощью ловкого обмана, можно избежать множества проблем. С этими мыслями Тору сделал вид, что съежился от страха, и сказал, указывая на Чайку и Фредерику. «Пожалуйста, пощадите нас! Юные леди хотели посмотреть на чемпионат, поэтому господин доверил их мне. Если с ними что-то случится, меня будут сильно ругать». Одна – бывшая принцесса Империи Гас. Другая одета как младшая сестра главы семьи Скода. Так что слова о том, что обе они – девушки знатные, не должны вызвать подозрений. Понятное дело, в его словах сквозила скрытая угроза. Если вы притронетесь к ним хоть пальцем, богатые родители этого так не оставят. Тору предположил, что человек, рассчитывающий на государственную должность, не захочет портить отношения с богатыми и властными семьями княжества Хартген, но... «Юная леди?» Одна из вышеупомянутых леди, точнее Фредерика, изумленно огляделась по сторонам. «Кто? А, Чайка?» Мужчины переглянулись и встали так резко, что едва не уронили стулья. Может, они и пьяны, но все еще соображают достаточно для того, чтобы по оговорке Фредерики понять, что Тору их обманул. «Эй, паренек!» Мужчины шли к ним, сжимая в руках оружие. «Уважаемые!» Попыталась успокоить их хозяйка, но один из них прикрикнул на нее, и та сразу замолкла, втянув голову в плечи. Скорее всего, она уже привыкла иметь дело с буянами и понимает, что если полезет не в свое дело, то перепадет и ей самой. «Акари, как можно деликатней», — шепнул Тору. «Хорошо». Так и внула. Едва ли их теперь удастся обмануть. Вариантов осталось не так много. Либо как можно незаметнее их утихомирить, либо бежать. Мужчины вскинули оружие. Тору и Акари взялись за рукояти метательных ножей, спрятанных в карманах. Размахивать молотом и стилетами не стоит. Тору рассчитывал подгадать момент, когда их противники будут замахиваться, чтобы незаметно разрезать им одежду или нанести легкую рану острием клинка, а затем бежать, пока мужчины будут пытаться понять, что случилось. В крайнем случае придется кинуть дымовую шашку. Однако Тору вдруг прищурился. На мгновение мужчины дружно замерли. Странное промедление продлилось лишь мгновение. Иной человек бы его даже не заметил. А затем... «Что вы творите?» У входа в гостиницу появилась чуть ли не дюжина людей в форме. Видимо, это стражники, патрулирующие гостиничный район. Мужчины перед Тору не единственные бузатеры с чешущимися руками во всем городе. Поэтому без конфликтов не обойтись. И государство выделяет людей на то, чтобы держать дела под контролем. «Вы участники чемпионата? Вы в курсе, что разбой и насилие в черте города караются запретом на участие и штрафом? А? Нет, просто...» От такого строгого выговора мужчины сразу растерялись. «Этот мерзавец! Он нам наврал! Не знаю, что вы там не поделили, но любые драки за пределами арены запрещены законом!» Властно отрезал стражник. «А нет, это не драка была!» Постарался как можно непринужденнее отозваться Тору. «Прошу прощения. Я просто попросил их попозировать. Уж больно мне их снаряжение понравилось». «А?» Солдаты еще раз окинули взглядом вооруженных мужчин. Те испуганно закивали, сразу поняв, что предложение Тору лучше принять. «Это кто?» «Сопровождающие юных леди, приехавших посмотреть на чемпионат. Мы из Дель Саранта». «Дель Сарант. Немало вы проехали», — ответили солдаты, но слова Тору не вызвали у них подозрений. Действительно, Дель Сарант и Герансон весьма далеко друг от друга. Но вряд ли солдаты разбираются в делах других городов. Скорее всего, если отряд Тору представится именем известных купцов или аристократов, стражники не захотят ничего проверять. «Еще бы! Для юных леди это их первое большое путешествие. Ох и устали мы!» «Ха!» Солдаты посмотрели сначала на Чайку, затем на Фредерику, Ниву и Акари, после чего кивнули друг другу и вышли из гостиницы. Мужчины отделались испугом. Видимо, приключений им хватило, поскольку больше с отрядом Тору они решили не связываться. Но в дверях мелькнула тень. Наверное, лишь Тору и Акари вообще заметили, что мимо двери только что кто-то прошел. Кто бы это ни был, он двигался совершенно непринужденно и незаметно. Он скрывался так ловко, что никто в отряде Тору даже не заметил бы его, не сдвинься он с места. «Брат!» Даже голос вечно хладнокровной Акари слегка дрогнул. Тору удивился не меньше нее. Пусть он и не успел разглядеть даже силуэт той тени, но... «Тору?» Чайка переводила озадаченный взгляд то на Тору, то на Акари. Видимо, она поняла, что они ведут себя как-то странно. Что ж до Нивы, то она с самого начала конфликта стояла столбом с таким видом, словно ее происходящее совершенно не касается. «Не бери в голову». Смысла нервировать Чайку никакого. Тору натянуто улыбнулся и похлопал своего работодателя по сребровласой головке.